Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Да, здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, зрители. Телеграм-канал Сергей Михеев, 219 тысяч там подписчиков. И там же отчет благотворительного фонда Сергея Михеева. Работа довольно много. Вот. Ну а сейчас как раз Великий пост, самое время для благотворительности. Ну и остальные там каналы Сергея Михеева в Дзене, в Рутюбе, ВКонтакте и во всех остальных вредных соцсетях. Да, и наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Переходите, подписывайтесь и переходите, обязательно смотрите. Начнем с новостей этого утра. Укрэнерго сообщает, энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время. Комбинированные удары поразили ТЭЦ и ГЭС страны. Пишут, что перебои с электроснабжением, с отоплением, в общем, со всем, что с этим связано, в 15 областях Украины. Якобы достаточно серьезно поврежден Днепрогэс. Горят там залы, где вырабатывается электроэнергия. Сама плотина не пострадала, но энергосистема серьезно разрушена. Естественно, украинские власти говорят, что сбили больше ракет, чем их выпустили, но факт есть факт. В Харьковской области, в Харькове горит тоже там центральная ТЭЦ, тоже у них достаточно серьезные ракеты, потери в инфраструктуре. Пишут, что ракеты и до Львовской области дотянулись, тоже удары по энергосистеме. Вот такой ответ. Вот видите, значит, могут дотягиваться до Львовской области. Мне, конечно, очень жаль, честно говоря, что все то, что строилось усилиями нашего большого народа когда-то, да, и русских, и украинцев, и людей всех остальных национальностей, населявших Советский Союз, да и до этого, и Российскую империю, как бы, да, теперь подвергается разрушению, вот, но... Во-первых, конечно, можно было до всего этого когда-то не доводить, в том числе, в первую очередь, украинскому руководству. Это первое. А второе, на мой взгляд, другого выхода, по большому счету, нету. И если кто вот вспомнит наши эфиры, как бы я вот об этом говорил с первых месяцев СВО, если мы не хотим растягивать эту войну там, на десятки лет, передавая ее по наследству из поколения в поколение, да, то надо выводить из строя все украинское государство или то, что называется украинским государством. А это значит инфраструктура, энергетика, заводы, нефтеперерабатывающие мощности, трубопроводы, мосты, дороги, тоннели и все остальное. По-другому не получится. Вот все эти разговоры про, значит, гражданскую инфраструктуру, про то, что вот, так сказать, вы знаете, а вот, это же вот негуманно. Я вам так скажу, негуманно нести, значит, нашим странам, как бы, да, и двум народам огромные потери в ходе этой войны. А чем дольше она продлится, тем больше будет потерь. Вот это негуманно. Вот. А если, так сказать, условно говоря, какие-то камни, пусть даже и дорогие наши памяти, так сказать, или какие-то, значит, там железки, значит, разрушились, сгорели, и это поспособствует скорейшему окончанию войны, ну и хорошо. Потому что, на самом деле, мы продолжаем давать возможность украинскому государству функционировать. А его функционирование, как бы, да, оно продлевает войну. Оно продлевает войну. Оно сводится к одному. Да, поэтому я считаю, что это вообще, так сказать, надо было делать с самого начала. Ну и опять же, вот смотрите, ракеты дотянулись и до Львовской области. А мы и раньше знали, что они, например, по Хмельницкому, так сказать, долетали и так далее. То есть разговоры о том, что вот вы знаете, мы никак не можем до туда дотянуться, вот у нас не получается, которые я лично слышал от разного рода военных экспертов когда-то, да, они, значит, не соответствуют действительности. Ну не знаю, может, тогда не могли, но мне кажется, и тогда тоже могли. Но не было политического решения. Но что касается ответа. Еще раз говорю, мне кажется, это не должно быть ответом на обстрел, так сказать, там, Белгорода и прочее-прочее. Это должно быть вот системной политикой, да, по выводу из строя всей инфраструктуры украинского государства. Тем более, что имеющиеся у нас средства поражения позволяют дотягиваться, насколько я понимаю, до любой точки современной Украины. Да, у них есть какая-то противовоздушная оборона, да, наверное, какое-то количество, так сказать, наших ракет, они могут быть избиты. Но, в общем и целом, у нас, я так понимаю, достаточно средств поражения. Кстати, вот Владимир Путин не так давно говорил, отвечая на вопросы, там, как уменьшить потери среди наших военнослужащих. Надо наращивать, значит, мощность и объем средств поражения. Ну, вот ровно то, о чем как бы говорили с самого начала. Как бы, да, дистанционные удары, да, которые позволят наносить серьезный ущерб инфраструктуре Украины, при этом, да, экономя жизни наших бойцов на поле боя. Потому что, опять же, как бы, да, никого не хочу, так сказать, ввести как бы, в какое-то недоумение, но тем не менее, вот все наши, так сказать, штурмовые, так сказать, действия по захвату тех или иных поселков, это, конечно, важно, но, честное слово, таким темпом можно воевать еще лет 30, вот, а то и больше. Я считаю, что это недопустимо. А как это сделать, так сказать, чтобы было быстрее? Я считаю, что вот вывод из строя всей инфраструктуры функционирования украинского государства, он ускорит победу, приблизит. Я об этом все эти два года говорил. Да, могут сказать, что вы этот самый недостаточно понимаете, вы не знаете этого, не знаете того, не знаете 5-го, 10-го. Да, я не знаю и 5-го, и 10-го. Я вам больше скажу, так сказать, я и 25-го не знаю. Вот. Но мне кажется, это вещи очевидные. Очевидные, да, и если вы почитаете, так сказать, историю военных действий, вы увидите, что это всегда было приоритетом введения войны. Для любой стороны. Для любой стороны, как бы, да, всегда это было. И это всегда способствовало, так сказать, ослаблению, значит, возможности вашего противника оказывать вам организованное сопротивление. Это будет стоить гораздо, так сказать, больше, чем так сказать, захват там, какой-то конкретной там, деревушки или какой-нибудь села там, или еще чего-то в этом роде, которое стоит нам этих самых жертв наших бойцов. Потому что любые штурмовые вот эти вот, так сказать, да, акции, они всегда очень, так сказать, затратные с точки зрения, так сказать, потерь. Вот, собственно, и все. Вот поэтому жалко мне, конечно, Днепрогэс, с одной стороны, с другой стороны, другого выхода нету. Я уверен, что это надо было делать сразу. Мосты, дороги, тоннели, значит, вокзалы, аэропорты, значит, железнодорожное сообщение, энергия и прочее-прочее. Ведь энергия, кроме всего прочего, вот что такое электроэнергия, да, сегодня? Она играет невероятно большую роль. Это, в первую очередь, средства связи. Вот. Это все, что связано, так сказать, со снабжением. Это как бы то, что связано с разведкой и все остальное. Производство и ремонт военной техники. Производство и ремонт военной техники, все на электричестве, все практически на электричестве, да. Вот, вот собственно, и все. Поэтому, если вы так сказать, этот момент как бы не учитываете, то ну что, это может длиться бесконечно. Вот сейчас там какие-нибудь пришлют, еще кого-нибудь мобилизуют, так сказать, они потом пришлют каких-нибудь иностранцев, ну и бесконечно будем там, так сказать, топтаться, терять людей, как бы, да, и это все будет длиться, длиться, длиться, тем более, что ни в Европе, ни в Америке никто вообще по этому поводу не страдает. Кроме всего прочего, надо сказать, что вот последние вот эти вот, последние несколько недель, как бы, вот это истерических ударов по приграничью нашему, да, вот, связанные, в первую очередь, с выборами и, видимо, с таким, ну, раздражением, так сказать, обозлением по поводу того, что эти выборы все-таки состоялись. Они показывают, что вот у наших противников нет никаких этих самых ограничителей, да, они бьют по всему, почему могут попасть, вот, вот, собственно, и все, поэтому здесь я не вижу смысла вообще вот эти вот, в этих белых перчатках, как бы, да, воевать в белых перчатках, так сказать, что называется, да, хотя понятно, что мы давно уже их сняли, но тем не менее, я считаю, что это приоритет выведения из строя инфраструктуры, потому что это позволит ослабить способность украинского государства сопротивляться. Опять же, вот мосты, дороги, там, средства связи, там, коммуникации. До сих пор, например, скажем, вот, я помню, еще где-то в апреле месяце недоумевал, говорю, я вот не понимаю, почему, например, скажем, до сих пор функционирует украинское телевидение. Вот, вот, ну, как бы все, кто бывал там в тех местах, ну, знают, вот есть башня, такая же в Киеве стоит, такая же советская башня, так сказать, ну, не такая, как Останкинская, так сказать, гораздо скромнее, но она стоит, да, вот есть эти все средства, они почему-то вообще никак не подвергаются обстрелам никаким. А ведь пропаганда, как бы информация, это очень важная составляющая. Вот, ну, опять же-то, я подозреваю, так сказать, вернее, могу предположить, что есть всякие разные там аргументы по этому поводу, но которых мы, так сказать, не знаем и не понимаем, но, тем не менее, есть вещи очевидные. Поэтому, как бы это ни было, так сказать, прискорбно все, да, вот, но выведение инфраструктуры – это правильная и первоочередная задача. Тем более, что, если честно, это позволяет в том числе, как бы, да, избежать ситуации с потерями среди гражданского населения того же самого. Ну, вот Днепрогэс, там же, ну, там не живет же там миллион человек на Днепрогэсе, так сказать, да? Вот, вот такие дела. Да, ну, и мы видим, что вот на террористические атаки киевского режима все чаще подталкивают и подстрекают буквально, в том числе и на Западе, уже в открытую говорят, что надо, значит, все глубже, и поддержали вот эти попытки прорваться в Белгородскую область ВСУшников и наемников. да, должен быть ответ. И по поводу других атак, атак киевского режима на энергообъекты России, были, да, несколько случаев, когда пытались повредить нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах России. Вот оказалось, что Соединенные Штаты призвал Киев прекратить вот такие атаки на энергообъекты, поскольку, внимание, почему так взволновался Вашингтон? Потому что это может привести к росту мировых цен на нефть. Об этом пишет Financial Times, что такое письмо предупреждения было отправлено в СБУ и ГУР Минобороны Украины. И также в газете пишется, что Белый дом все больше разочаровывается вот этими наглыми атаками украинских дронов. И опасаются, что атаки ВСУ могут спровоцировать Россию на ответные меры. Ну вот часть этих мер, наверное, увидели. Ну, если это правда, то вообще, конечно, это цинично и оскорбительно для украинцев. Не знаю, понимают они или нет. То есть американцы им фактически пишут: вы знаете, тут что-то от ваших этих самых действий могут мировые цены на нефть подняться. А нам это не выгодно. У нас выборы скоро. У нас тут выборы скоро, так сказать, мировые цены на нефть поднимутся. Как бы вы давайте там это поаккуратнее. Если это правда, это невероятно циничное отношение к той самой Украине, которая вообще даже близко не имеет ничего общего с разговорами про ценности, там, про демократию, про то, что Украина им дорога, так сказать, просто, да, как, не знаю, как мама родная и прочее, прочее. Это говорит о том, что для них, у них абсолютно циничные цели, в том числе связанные просто-напросто с деньгами, с конкретными, да, а все остальное их вообще интересует в десятую очередь, поэтому им говорят, вы вот здесь, так сказать, играете, здесь не играете, как бы, да, все должно быть как, все из какой вообще, из какой, так сказать, задачи все должно проистекать, любые действия. Из задачи сделать хорошо для США. Вот если вы делаете полезное для США, значит, это хорошо. Если вы хоть что-то там делаете такое, что для американцев может быть неудобным или, не дай бог, невыгодным, ну и нафиг, как бы, все ваши эти самые там цели, там, и задачи и, там, и все такое прочее. Вот это хотя бы вот это, да, это же демонстрирует, ну, просто какое-то пренебрежительное абсолютно отношение с американцами. Они относятся реально как просто к расходному материалу и все, о чем мы много раз говорили. Второе, по поводу ответных ударов. Ну, не знаю, я лично считаю, что вот эти ответные удары должны быть максимально мощными. Вот еще раз говорю, да, все равно вот вопрос в том, на каком топливе ездит до сих пор украинская военная техника, летает авиация и все остальное. На каком топливе? Все эти рассказы, что все это завозится цистернами из Румынии, вранье. Что-то завозится, так сказать, да. Но на самом деле это топливо делают на Украине. Их нефтеперерабатывающие заводы, они должны быть полностью остановлены. Вот надо сделать все, чтобы они полностью остановились. Но это же очевидная вещь. То есть, если техника не сможет передвигаться, как бы, да, это облегчит задачу для наших военных? Ну, конечно, облегчит. Это снизит уровень потерь? Ну, конечно, снизит. Ну, да какие тогда вопросы-то могут быть, да, вот что еще там надо выдумывать, обдумывать и так далее, и так далее. Вот, в конце концов, эти вещи проанализировать необходимо, да, и понять, откуда берется вот, вот это, ну, вот, электричество, топливо, все остальное. Ну, какие-то такие прописные истины, которые долдонятся уже 2 года подряд, как бы, да, вот, ну, и тем не менее. Ну, и плюс, что касается разочарования, ну, действительно, при всей вот этой остервенелости этих ударов к цели, условно говоря, нанесения поражения России это не приведет. И это уже совершенно очевидно, как бы понятно. То есть это приведет только к еще большей, так сказать, ненависти в отношении как бы этой самой Украины здесь, да, с одной стороны. А с другой стороны, ну, это действительно будет принуждать Россию разрушать Украину. Разрушать. Не просто вести боевые действия где-то там на Донбассе, а разрушать Украину. Вот. И так вообще ничего там не останется, да, в конце концов. Хотя американцам, мне кажется, вообще пофигу. Останется там что-нибудь, не останется. В общем-то, до лампочки. Останется, не останется, но, тем не менее, и США, и Евросоюз вот сейчас мучительно думают, как продлить жизнь киевскому режиму. Саммит сейчас проходит двухдневный в Брюсселе, там лидеры Евросоюза должны были, да, утвердить решение по замороженным активам России, как их лучше переправить на помощь Украине, но, судя по всему, не утвердили, что с ними делать, поручили министрам продолжить работу. Там проблема у них, что у них устав запрещает это напрямую, деньги с бюджета Евросоюза выделять на военную помощь, в том числе и Украине. Они сейчас вот думают, как бы обойти свои же правила, придуманные, да, для всех Вот. Урсула фон дер Ляйен, председатель, значит, Еврокомиссии, сказала, что может к июлю миллиард евро вот из доходов от замороженных российских активов пойти на закупку оружия, но это пока это не точно. Но там основные лозунги, что давайте, значит, нужно помогать Украине в критический для нее момент. Правда, Жозеп Боррель, глава евродипломатии, оговорился, что Евросоюз не намерен отправлять своих граждан умирать за Донбасс, поэтому не стоит пугать людей. Хотя сегодня премьер Венгрии Орбан сказал обратное, что уже в ближайшие 2-3 месяца войска НАТО могут появиться на территории Украины. Но то, что там они есть, мы знаем, но так вот пока завуалировано. Ну, это... В общем, такие противоречивые приходят сообщения из главного саммита Евросоюза. Ну да, там, я так понимаю, что есть такой разброд и шатание. То есть, грубо говоря, вот эта вот ситуация, она вносит определенный раскол. Но она и не может не носить раскол, потому что действительно ситуация такая, что неясно перспективы. Вот. И поэтому люди, так сказать, там, видимо, ищут какие-то решения, но такие решения, чтобы действительно, чтобы им ничего не было, как бы, да, чтобы у них все было, а им ничего за это не было. А таких решений практически уже не остается. Насчет того, что пока на этом саммите они ничего не решили с нашими замороженными активами, но это хорошо, в общем и целом. Это означает, что единогласия такого однозначного по этому поводу нет. И есть все-таки опасения насчет вот этого репутационных рисков, насчет ответных каких-то мер там и прочее-прочее, да. То есть не смогли и ладушки, потому что следующий саммит, так сказать, будет через какое-то время. Летом как раз. Да. Что касается, что же касается, так сказать, вот высказывания Борреля, ну, он реально пытается успокоить европейцев. Это значит, что страх по этому поводу присутствует. Если бы страха не присутствовало, то и не надо было бы делать вот таких заявлений. Можно, конечно, сказать, что они просто маскируются, тра-та-та, но все равно страх он по этому поводу есть, и, видимо, как бы, да, приходится успокаивать. Ну и плюс есть, видимо, еще раз говорю, есть какие-то разногласия. То есть, с одной стороны, существует, так сказать, Макрон с каким-то своим стремлением, там говорят уже якобы 2000 человек подготовлены, чуть ли они там не будут размещены на границе с Белоруссией и прочее-прочее. С другой стороны, вот Орбан, ну, как бы, явно раскрывая планы, как бы, да, пытается эти вещи предотвратить, видимо, предупредить, потому что ясно, что это, ну, это скатывание к очень большой войне, которая уже может коснуться и Европы. А зачем, для чего, почему, не очень понятно. Вот. Хотя, конечно, так сказать, вот по этим самым французам, да, я уже говорил в наших эфирах, что Макрон вбросил эту самую, так сказать, шайбу, что называется, в зону, да, а дальше будет видно. То есть они сильно могут кого-то отправить, вот, а дальше они будут смотреть, действительно ли, значит, русские готовы наносить удары или нет. Если действительно готовы, то, значит, тоже цинично совершенно схема, значит, кровью, на крови, как бы, да, вот этих погибших, условно говоря, французских солдат, которые обязательно будут погибать, да, обязательно. Вот, да, вот давайте возбудим общественное мнение во Франции для того, чтобы сказать, нам надо все-таки туда посылать, вот смотрите, наши ребята там погибли и все такое. Это тоже, это как на Майдане было, да, нужна кровь для того, чтобы возбудить общественность, что называется, толпу. Вот, то есть, к сожалению, здесь вот Макрон тоже может действовать крайне цинично. С одной стороны. С другой стороны, в общем, понятно, что тоже вот, ну, условно говоря, 2000 солдат, с какой там они миссией, непонятно. Но это не решит проблему, вот, условно говоря, всей кампании на Украине. Ну, 2000 солдат туда прибудут. Предположим, под это дело вы сможете высвободить какое-то количество, там, ну, сопоставимое количество украинских военнослужащих. Да, решат ли эти украинские военнослужащие все проблемы на линии фронта? Нет, не решат. Вот. Но здесь, опять же, вот, к вопросу о этих тысячах военнослужащих, еще раз повторю простейшую мысль, да. Я все-таки считаю, что тот формат, в котором мы ведем боевые действия, он выгоден Западу. Вот это вот наземные действия, как бы, да, вот по там захвату там, или там, вот, обороне тех или иных населенных пунктов. То есть такая вот, ну, классическая наземная война, она им выгодна на территории Украины. А что им не выгодно? Им не выгодно как раз дистанционные мощные удары там, по инфраструктуре. Им не выгодно, так сказать, разрушение средств связи, там, заводов и прочее-прочее. Вот это им не выгодно. И также они, несомненно, как бы, да, боятся возможного применения ядерного оружия. Вот, и скатывание в большую войну. А вот, вот это вот топтание на земле, ну, а что, не найдут 2000, так сказать, добровольцев, что ли? Да найдут, конечно. Почему нет? Почему нет? Ну, еще оружие нужно найти. Бесплатное оружие кончилось, уже все за деньги нужно поставлять Украине, а денег свободных у Евросоюза нету. Тут премьер Бельгии, который тоже принимает участие в саммите, Декруо, значит, говорит, что по поводу замороженных активов Евросоюз не сможет передать изъятые доходы от активов России на восстановление Украины, если она проиграет. Поэтому их надо пустить на оружие. Вот, нужны деньги здесь и сейчас. На восстановление Украины, если она проиграет, смысла нет отправлять эти деньги. Так, сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Подключайтесь и не отключайтесь. «Железная логика». «Железная логика». 11:35 в Москве. Продолжаем программу. Премьер Бельгии заявил, что воровать российские деньги будет бессмысленно, если киевский режим проиграет. Поэтому нужно их вот прямо сейчас украсть и отправить на покупку оружия для ВСУ. Почему он так сказал? Потому что неожиданно для многих участников саммита ЕС канцлер Австрии высказался против спонсирования военных действий за счет доходов замороженных активов. До этого Шольц, канцлер Германии, говорил, что вот эта прибыль, она же не сам актив, прибыль, значит, она никому не принадлежит, значит, мы будем просто вот брать в открытую и все. Вот эти слова канцлера Германии не убедили канцлера Австрии. Более того, Карл Нехаммер заявил, что нейтральные страны были введены в заблуждение, ведь изначально планировалось вот эту замороженные активы украденные направить на восстановление Украины, но никак не на оружие для незалежного. В общем, Австрия, которая в последнее время достаточно такую русофобскую позицию занимала в лице Нехаммера, тут вот встала на дыбы. Не, ну еще раз повторю, это означает, что там есть разногласия. Вот. Ну и хорошо, в общем-то, эти разногласия, они показывают, что кто-то все-таки действительно думает о том, а что будет дальше. Вот, кто-то не хочет быть в это вовлеченным, вот, кому-то не хочется сгореть, так сказать, в ядерной катастрофе. В принципе, никому не хочется, но вот такое впечатление иногда, что, например, Макрон там себе вообще 3 жизни, так сказать, отмерил, как бы, или вообще ему уже жить надоело и прочее, прочее, прочее, да. Вот, кто-то просто не верит в Украину, вот, и это тоже важно, да. То есть, ну, если есть какие-то, хоть какие-то трезвые голоса раздаются, вот, ну, и замечательно, и хорошо, потому что все равно, как бы, воровать это плохо. В любом случае, так сказать, кто бы, чтобы, откуда бы ни воровал, под какими бы предлогами это ни происходило, самыми даже, может быть, такими, как бы, кому-то кажется, так сказать, благовидными. Вот. Но, тем не менее, не приняли решение и ладушки. Вот. Что касается вот этих разговоров насчет того, что надо сейчас направить на оружие, иначе не, значит, тогда не будет смысла, как бы, помогать Украине восстанавливаться, как раз все наоборот. Чем, значит, дольше продлится война, и чем жестче она будет, да, и в том числе оружие, тем больше будет разрушена Украина. Если вы сейчас все потратите на это оружие, то Украина будет разрушена в разы сильнее, вот, ну, я, по крайней мере, так предполагаю, да, вот, чем, может быть, если бы сейчас, скажем, там, Запад взялся бы, так сказать, за ум и пошел бы на какие-то большие переговоры с Россией. Вот. Если вот, на самом деле, если говорить всерьез, если сейчас бы Запад готов был бы к каким-то большим переговорам и честным переговорам с Россией, то Украина, может быть, и сохранилась бы, или имеет шанс сохраниться. А если он будет пичкать ее оружием все больше и больше, то как раз наоборот, все больше и больше от этой Украины будет разрушена, и все меньше и меньше от нее останется. Хотя, еще раз говорю, мне кажется, западникам до этой Украины нет никакого дела. В общем, они совершенно, не, им, понимаете, им недорог не прогресс. Их не волнуют вот эти все плотины, которые мы строили всей страной, вопреки им же, кстати говоря, им же всем тогда, да, их это не интересует. Они уже один раз, между прочим, все это разрушали, как бы, да, когда-то своей объединенной Европой. Вот поэтому для них это не представляет никакой ценности, ни материальной, так сказать, ни моральной, как бы, ни исторической, никакой. Поэтому пусть эта вся Украина там вдрызг разлетится, лишь бы вот доказать, условно говоря, России, да, что вот, вот Запад все равно сильнее, Запад прав и так далее, и так далее. Ну и с одной стороны. С другой стороны, опять же, да, они чувствуют, что их-то это не коснется, поэтому можно что хочешь, что и делать. Я думаю, что на самом деле всякие там восстановления их уже вообще не волнует. Но вот еще раз говорю, то, что есть какие-то разногласия, то, что хоть кто-то что-то понимает, ну и то хорошо. Да, ну вот эти лозунги «деньги на восстановление Украины» — это все как бы основной повод украсть, вот как-то сделать легитимным кражу замороженных российских активов. Напомню, в Евросоюзе там 200 миллиардов долларов застряло. Тут интересное предложение, цитирует ряд достаточно авторитетных телеграм-каналов, даже фотография некого проекта договоренностей. Речь о чем идет? О том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил запустить переговорный процесс не только между Россией и Украиной, но и также между Москвой и Западом, ну, в частности, с Вашингтоном. То есть выйти на уровень, на ступеньку выше. Не с вассалом там договариваться, а с, собственно, хозяином и кукловодом. И сообщение, вот этот предварительный проект, называется он по стратегической стабильности, в частности, в этом неком документе предполагается восстановление двухсторонних консультаций по вопросам, имеющим стратегическое глобальное значение для всего мира. Однако авторы вот этой заметки утверждают, что договоренности сейчас вряд ли удастся достичь из-за неконструктивной позиции администрации президента США Джо Байдена. В общем, короче, нужно переговорный процесс как-то на новый уровень, на более высокий выводить, но первый шаг вряд ли вот сейчас возможен. Ну, по сути, ведь это то, о чем Путин говорил перед началом СВО в декабре 2021 года, да, когда он говорил, что между Западом и Россией, значит, да, необходимо создать какие-то, ну, реальные гарантии безопасности. То есть, грубо говоря, как бы, да, вы, ваша политика угрожает нашей безопасности. Мы это так воспринимаем. И так оно и есть на самом деле. Поэтому, если мы не хотим, чтобы мир скатился к ядерной войне, если мы хотим, так сказать, какой-то как бы более или менее стабильной ситуации, надо говорить по-крупному. Вот. И Украина здесь это только часть этой ситуации. Вот, собственно, и все. Ну, и об этом, судя по вот этой заметке, говорит Эрдоган. Давайте говорить о ситуации переговоров России и Запада. Ну, это, я думаю, правильно, в том числе, почему? Потому что, еще раз говорю, действительно, вопросом Украины стабильность глобальная вот эта не исчерпывается. Это, в общем-то, один из сюжетов. Для нас он очень такой болезненный, для нас он достаточно сложный. Но вопрос всей такой глобальной стабильности, он Украины не исчерпывается. И даже если завтра, скажем, все закончится, вот, вопрос глобальной стабильности решен не будет. Это вот, по большому счету, конечно, очень важный на стыке России и Запада сюжет. Но он не является, значит, сюжетом, который решает все вопросы. Вообще все вопросы. Кстати говоря, и в целом даже, вот, предположим, наша победа на Украине, там, я не знаю, так сказать, она может иметь разный вид, но, вы знаете, и она не решит всех вопросов. Вот поэтому, на самом деле, переговоры между Россией и Западом – это вещь актуальная. Вот, и, в общем-то, правильная. Ну, другой вопрос, насколько искренне здесь Эрдоган, и мы уже не раз это обсуждали, Эрдоган просто ищет себе возможности, повод поднять свою значимость, да, вот. А в данном случае это довольно важный сюжет, где он мог бы это сделать, хотел бы это сделать, чтобы быть полезным и Западу, и Востоку, и одновременно сделать, так сказать, и Запад, и Восток, Россию я имею в виду, зависимым от вот этой своих посреднических усилий. Мы уже рассуждали на тему того, что и вот, например, Папа Римский, на мой взгляд, туда же как бы гнет примерно. То есть они чувствуют, что все равно рано или поздно что-то Россия не пала, как бы не развалилась. Вот. Но в то же время, как бы, да, и Украина, значит, с помощью Запада пока держится, и Запад пока не хочет, так сказать, идти ни на какие, так сказать, эти переговоры. Вот. Но все равно где-то там забрезжила вероятность того, что все равно как-то надо будет договариваться. Рано или поздно все равно как-то договариваться. Потому что тут так, или мы как-то договоримся, или ядерная война. Ядерная война никому не нужна. Вот, собственно, и все. То есть я-то лично уверен, что все равно рано или поздно какие-то переговоры будут, да? Как они будут, с кого, с кем, где, когда, там, на каких условиях, это другой вопрос. Но вот они все равно как-то будут. И как эта точка зрения там, подтверждается как раз вот этими высказываниями мировых лидеров, да? Эрдоган, Папа Римский, они понимают, что где-то это вырисовывается уже там в тумане, так сказать, да? На горизонте и пытаются инициативу взять в свои руки. Поэтому такие переговоры имели бы смысл, но действительно здесь переговоры с Киевом, как с марионеткой абсолютно, да, они бессмысленны. Почему еще? Во-первых, потому что это марионетки, во-вторых, потому что скоро это будут незаконные марионетки, еще раз повторяю, так сказать, да, Зеленский теряет легитимность на глазах, вот, а в-третьих, именно потому, с чего я начал, да, сюжетом Украины не исчерпывается сюжет глобальной безопасности. Да, не исчерпывается. Поэтому говорить о глобальной безопасности с Зеленским или с любым другим руководителем Украины, любую фамилию называйте, бессмысленно. Да, говорить о глобальной безопасности надо, условно говоря, России и коллективному Западу. Причем посредничестве может быть Китай, может быть Турция, может быть Папа Римский, может еще кто-то там, да? Все равно, как бы, да? Но говорить с Зеленским или с Киевом о глобальной безопасности никто не будет. Да, в том числе потому, что Киев сам по себе не самостоятельно, да и в случае чего никаких гарантий этой безопасности он предоставить не может. Это не его масштаб. Вот, собственно, и все. Вот так. А так это имело бы смысл, тем более, что вот я уже говорил, на мой взгляд, если Байден бы свою репу почесал, то он бы понял, что это шанс, например, скажем, вот сейчас стать глобальным миротворцем. Но я боюсь, что до этого он не допетюкает. Он не допетюкает, да. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Я просто продолжу эту мысль, я уже как-то это обсуждал, но на самом деле, мне кажется, я могу ошибаться, что Путин как-то вот так вот туманно, но намекал Байдену, когда вот он давал интервью Карлсону, mm-hmm. что вообще-то есть шанс, например, как бы, да, и для Байдена это будет, могло бы быть полезным, да, ведь на самом деле ситуацию на Украине можно развернуть по-другому, вот сейчас у демократов, да, американских, да, вот проблема грядущих выборов, они сами пока еще не знают, как они будут это решать, но в любом случае решение будет конфликтным. Потому что или надо убирать Трампа, или там подтасовывать результаты выборов, в любом случае будет скандал. Вот даже если, например, вот могу сказать, предположить точнее, даже если, условно говоря, Байден каким-то чудом честно победит Трампа, то, скорее всего, разрыв будет минимальным. А если он будет минимальным, ни Трамп, ни его сторонники в эту победу не поверят. И конфликт почти неизбежен. В этой ситуации можно было бы набрать очков тому же Байдену, если бы выступить сейчас, например, скажем, да, глобальным миротворцем, показать, нет, это мы рулим ситуацией в этом мире. Взять и сказать, а вот давайте, как бы, да, мы вот готовы, как бы, да, вот пойти на эти самые переговоры. Как это обставить словесно, это все можно придумать, так, чтобы не потерять лицо. И тогда он мог бы сказать, я спас мир от ядерной войны. Это мощный козырь. Я считаю, что это мощный достаточно козырь. Да, в принципе. Но мудрости этой американской администрации, мне кажется, для этого не хватит. Ну, а кроме всего прочего, еще раз повторю, они считают, что реальная угроза ядерной войны, она далеко. Америке конкретно ничего не угрожает, как бы, а Украину не жалко. Вот и все. Но говоря о глобальной безопасности, и в частности, применительно к Украине, слова Байдена там, что я спас мир от ядерной войны, если какие-то подвижки будут. Он же еще может сказать, там, я спас мир тоже от большой войны в случае вокруг Тайваня ситуации. Ситуация в секторе Газа, там опять обсуждали о прекращении огня, опять там какие-то двусмысленные были непонятные в Организации Объединенных Наций рассуждения по этому поводу, хотя все уже понимают, да, что нужно останавливать конфликт. В общем, говоря об глобальной безопасности, абсолютно вы правы, что это не только Украина. Очень много еще горячих точек, которые в том числе разогревают Соединенные Штаты. Стать миротворцем значит наступить на горло собственной песни, получается. С одной стороны, да, но здесь, понимаете, здесь нужен, на самом деле, переход на иной качественный уровень, о чем я говорю. Удерживать ту власть в том виде, которая у американцев была там условно в 90-е нулевые, уже не получается. Явно эти вещи рассыпаются. Нужно какое-то качественно новое решение, чтобы сохранить лидерство. Вот такая глобальная перестройка в горбачевском стиле, но минус горбачевские, так сказать, эти ошибки, она могла бы дать американцам шанс подтвердить свое лидерство в мире. Но просто для этого надо перейти на другой уровень сознания. Потому что вот на самом деле вот эта упертость в Украину, это местечковое сознание. Это очень такое, так сказать, ну, скажем там, узкий взгляд на жизнь. Да? Хотя, вот я говорю, я считаю, что Запад в этом смысле потерял свой исторический шанс после распада Советского Союза на то, чтобы действительно его лидерство стало бы таким, ну, вот однозначно принимаемым, да, и вот вообще, так сказать, таким вот всеобъемлющим. Вот. Что означает, что не хватает у них ни мудрости, так сказать, ни души, ни сердца для того, чтобы действительно взять и где-то, может быть, поступиться какими-нибудь мелочами, но при этом сохранить лидерство и заработать авторитет, который, ну, хватило бы, например, лет на 100. Да? Вот, условно говоря, так сказать, действительно, есть масса сюжетов, которые сейчас, можно было бы сказать, мы выступаем, там, условно говоря, там, за новую эту самую там, перестройку глобальную. Там, мы лидеры в этом мире, мы готовы как бы снизить напряженность и здесь, и там. Мы спасем всех вас, а заодно и себя, от уничтожения в ядерной войне. Вот это был бы мощный шаг, на самом деле. И, кстати говоря, тут бы на этом фоне можно было бы как бы вытребовать какие-то уступки со стороны Китая, и со стороны России, и со стороны, так сказать, многих других стран мира, как бы, да. Вот, а можно было бы наладить отношения, так сказать, и на Ближнем Востоке. Но для этого нужно, как бы, да, если хотите, вспоминая Михаила Сергеевича, новое мышление. Только Михаил Сергеевич, так сказать, в основном думал, как бы, да, о себе, а здесь надо подумать, как бы, и о себе, и о мире в целом, да. Заодно, как бы, да, распад Советского Союза дал возможность, значит, посчитать и посмотреть какие-то концептуальные, принципиальные ошибки. Вот, можно было бы сделать так, ну, можно было бы, но Байден, у Байдена для этого уже, мне кажется, не хватает ни времени, так сказать, ни это самое, ни ума, ни фантазии, ни прочее. А вот Трамп, кстати говоря, может с этого начать. Вот как «Make America Great Again»? Вот, ее можно сделать сильной разными способами, да, сохранить лидерство Америки, но вот это один из способов. При этом просчитать все возможные, так сказать, какие-то издержки, вот, и как бы их избежать. То есть я чисто действую технологически это самое рассуждаю в данном случае, но тем не менее, как бы, да, вот, а как бы это могло выглядеть теоретически? Если они хотят, вот говорят, а вот некоторые наблюдатели и политики западные говорят, да, многие понимают, что Украина, так сказать, уже как бы не даст того результата, который хотелось бы. Отработанный материал, да. Да, но они вот не могут, они не знают, как выйти из ситуации, сохранив лицо. Да вот так и выйти. Вот так и выйти из ситуации, сохранив лицо. Да? Сказать, что как бы мы миротворцы, если бы не мы, тут все сгорит. Вот это Россия, так сказать, Китай, так сказать, все остальное, вот это вот Израиль с своим Нетаньяху. Вы же это самое, смотрите, что натворили, так сказать, мир-то буквально сейчас вот сгорит. А вот они мы, американцы, вот он наш звездно-полосатый флаг, так сказать, и наш, так сказать, белоголовый орлан и все такое прочее. Мы готовы пойти на такой, так сказать, взгляд на мир, который даст нам 100 лет процветания. Вот. Но для этого надо реально подняться на другой уровень. И это бы, на самом деле, позволило бы американцам решить массу задач. Массу задач, да, в том числе, как бы, да, по установлению, так сказать, каких-то схем, которые для них тоже выгодны. Хотя понятно, что это тоже, это риск. Риск, так сказать, да. Это определенный риск, вот. Но, опять же, вот как из этого выйти? Потому что дело в том, что если не так, да, тогда действительно, значит, гарантированная эскалация напряженности и, в конце концов, ядерный конфликт, который, как бы, да, он может там западной цивилизации, как бы, да, стоить не части власти, а всей власти. Потому что я говорю, так сказать, не дай бог такое произойдет. Вот я считаю, что, так сказать, мы все всем миром должны этого избежать. Но тем не менее, не дай бог такое произойдет. Но власти Запада наступит конец, потому что, может быть, России тоже будет, как бы, так сказать, крайне тяжело, да. Вот, но, например, от Европы не останется вообще ничего. Вот, и все. И какая там власть? Какие там, так сказать, эти самые возможности? Какое там влияние? Просто все сгорит нафиг, и все. И восстановление, и как же, так же Америки, потребует столько лет, что за это время, значит, поднимутся другие мировые лидеры, которые камня на камне не оставят, как бы, да, от их вот, даже от того, что они имеют сейчас. Я уж не говорю от того, что там они, о чем они там мечтают. В Европе, кстати, все больше понимающих, что от них тоже камня на камне не останется, от призывов того же Макрона. Тут и глава МИД Польши Сикорский сказал, что не надо Украину в НАТО, это будет прямой конфликт с Россией. И в Словакии тут очень важные президентские выборы, в эту субботу пройдут, которые выборы эти многие сами в стране, в Европе называют решающими для судьбы и словацкой демократии, и будущих отношений Братиславы и Евросоюза, ну и Евросоюза в целом. Там выбирают президента, и, судя по всему, спикер парламента Петер Пеллегрини, это союзник Роберта Фицо, премьер-министра, вот, по многим опросам он выиграет эти выборы, и тем самым Фицо укрепит свои позиции, отношения между Словакией, Евросоюзом и НАТО, они станут еще более напряженными. Ну и хорошо. Да. Пусть они станут еще более напряженными, да. Пусть, например, внутри НАТО и Евросоюза появится еще один голос, который будет идти поперек, да, я имею в виду вот Венгрию. Пусть появится, так сказать, еще Словакия, которые бы там, значит, голосовали бы не так, как указывают из Брюсселя или как указывают из Вашингтона. Глядишь, так сказать, да, и дело сдвинется с мертвой точки, потому что чем больше прецедентов, да, тем, так сказать, прочнее тенденция вот на то, чтобы вот из этого замкнутого круга, как бы, евробезумия выходить. Я, конечно, не склонен тоже это преувеличивать, но тем не менее, пока сохраняется вот эта система голосования и в Евросоюзе, и в НАТО, тут каждый голос достаточно важен. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь.